Глава 36. Перед выходом оглядываю себя в зеркале. Черное платье до колен с разрезом на груди, распущенные волосы, макияж. Яркий, с помадой и со стрелками, которые я рисовала целый час под обучающее видео в сети. Вроде получилось неплохо. Вот только мне почему-то совсем не хочется никуда идти. И чем ближе назначенное время, тем сильнее что-то давит внутри, заставляя остаться. Наверное, это из-за плохой погоды. Хочется стянуть с себя все, надеть пижаму, завязать волосы в пучок и забраться в кровать, натянув одеяло прямо на голову. Или это из-за того, что я не спала всю ночь? Точно, я просто устала. Когда Давид пишет, что подъехал, я скорбно оглядываюсь по сторонам и обреченно натягиваю на ноги туфли на шпильке. Последний раз я надевала такие в школе, на 1 сентября в 11 классе, и после линейки забросила их в самый дальний угол, обещая себе, что эту адскую обувь я никогда больше не надену. Но случай обязал. Мы ведь сегодня идем в лучший ресторан с прекрасным видом на море. И, наверное, я просто обязана выглядеть женственно и красиво. Спускаясь в лифте, снова достаю телефон и смотрю на профиль босса. Время посещения до сих пор не изменилось. Скоро уже сутки, как он недоступен. Бессовестный. Ну, поругались мы. Ну и что? Мы же постоянно ругаемся. Это же не значит, что нужно вот так, без предупреждения, пропадать из моей жизни. Можно ведь просто сухо оповестить, что уезжаешь, и продолжить дуться друг на друга дальше. Это что, так сложно? Да и вообще, я, может быть, просто погорячилась. И сейчас хочу спокойно поговорить, чтобы без лишних эмоций обсудить все, что между нами произошло. Но как же ужасно осознавать, что я даже не могу этого сделать. Со злостью запихнув телефон в сумку, выхожу из отеля, сразу примечая арендованную машину Давида. И сразу к ней направляюсь, в очередной раз обещая себе, что это последний, блин, раз, когда я надела проклятые шпильки. Правда, увидев Давида, понимая, что в кроссовках, я бы точно смотрелась рядом с ним убого. Давид из тех парней, которые выглядят ухоженней любой девушки. Изящный, аккуратный, холеный даже. Просто аристократ. Ира, при виде меня он разводит руки в стороны. Я просто сражен. Ты красотка. Он тянется к моим губам, но я вовремя успеваю увернуться, подставляя ему щеку. Люблю, когда девушка выглядит как девушка. И вдвойне приятно, когда это для меня, а это для тебя. Он протягивает мне букет красных роз. Ой, спасибо, Дав. Они очень красивые. Разумеется, их же выбирал мужчина со вкусом, как и тебя, малыш. Он распахивает передо мной дверь авто, а я, садясь внутрь, снова бросаю взгляд на темное окно, в котором не горит свет. И внутри опять шевелится беспокойство. Оно мешает непринужденно болтать, смеяться и вообще рушит всю романтику, о которой я так мечтала тогда, до того, как мы остались с боссом наедине в этом проклятом шале. До того, как он повел меня к врачу. И до недели наших совещаний, когда мы научились понимать друг друга с полуслова и смеялись до икоты над шутками друг друга. А теперь на мне платье для особого вечера, особенный макияж, и мы с Давидом идем в особенный ресторан. Вот только внутри нет какого-то особенного чувства. Беспокойство за босса затмевает все. И как только телефон в сумочке коротко бренчит от СМС, я тут же за него хватаюсь. «Ой, в рабочей группе что-то написали», – бормочу я. Но при попытке войти в сообщение, меня выбрасывает из приложения с требованием ввести пароль. И я ввожу пароль, который одинаков у меня везде. потому что запомнить разные пароли от каждого сайта просто нереально. Учитывая, что автоматическое сохранение иногда вот так произвольно слетает. «Гарри Поттер?» Тут же слышу у уха, понимая, что пока мы стоим в пробке, Давид внимательно смотрит в мой телефон. А вот такое я не люблю. Очень. «Ну да, Поттер. Серьезно? Ты что, фанатка этого очкарика? Даже на пароли ставишь?» «Ага. Зато пароль гарантированно не забуду. Мило-мило», – тянет Давид. «У меня, кстати, тоже на пароли любимый герой из книги». «Какой?» – спрашиваю я. А сама кашусь на экран в ожидании, когда загрузится СМС в группе. И ответа даже не слышу. Лишь киваю, говоря что-то вроде «Да, он очень классный». И болезненно морщусь, когда вижу, что в группе просто дежурное сообщение от одного из сотрудников. Снова. Настроение портится окончательно. И даже чудесный интерьер ресторана его не спасает. В гардеробной мы оставляем верхнюю одежду, и девушка-хостес провожает нас к лучшему столику у панорамного окна. Давид идет впереди, бок о бок с девушкой. А я следую за ними, рассеянно оглядываясь по сторонам. Без особого интереса разглядываю классический гармоничный интерьер, пробегаю равнодушным взглядом по гостям. Но вдруг сердце делает резкий, болезненный кульбит в груди. Я вижу своего босса. Там, за столиком, у стены. Он сидит в компании брюнетки в красном платье и, глядя на нее с искренним обожанием, смеется, отчего вокруг его глаз появляется паутинка добрых, озорных морщинок, которые всегда делали его похожим на мультяшного мишку. Чувствуя, как застревает в горле воздух, останавливаюсь и, выдохнув, будто снимаю тонну со своих плеч, понимая, что это не он. Не он. Этот мужчина чуть меньше босса. Волосы у него гораздо темнее, черты мягче, но похож просто нестерпимо. До дрожи во всем теле и до болезненной судороги, которая снова тоскливо сжимает что-то в груди. И сейчас, делая новый шаг за Давидом, я просто не могу заставить себя отвести от него взгляд. Понимаю, что это некультурно и некрасиво, но все равно не могу перестать смотреть. Когда мужчина это замечает, он вопросительно вскидывает брови, глядя на меня в упор. От этого я теряюсь и, отводя взгляд, пытаюсь ускориться, чтобы скорее спрятаться за картонным меню, но вдруг путаюсь в собственных ногах и с громким «ой-ой-ой» валюсь на своих шпильках прямо на пол. Чудом не задеваю головой соседний стол. «Ира!» – восклицает Давид, моментально оказываясь рядом. «Аккуратнее нужно быть, ты что?» Он протягивает ко мне руки, помогая встать. Казалось бы, доли секунды. Но я успеваю заметить выражение его лица. Он смущен, ему явно стыдно за мою неуклюжесть. И когда я встаю рядом, первое, что от него слышу. «Малыш, как ты вообще умудрилась упасть? Здесь же абсолютно ровный пол». А я? Я вдруг понимаю, что на лице босса я бы никогда не увидела такого стыдливого выражения. А еще, что первым делом он бы спросил, не ушиблась ли я. Чувствую, как мощным потоком на меня обрушиваются воспоминания. Как мой громадный босс скользил крохотными шажками по асфальту, когда я не могла нормально ходить. Как подбадривал меня, постоянно бросая какие-то шутки. А еще вспоминаю, как он болезненно морщился, когда я ойкала от боли, и с меня будто слетают темные очки. Садясь в кресло, я смотрю на манерное лицо Давида, который явно пытается соответствовать собравшейся здесь высокой публике, и просто не понимаю, что я здесь делаю. Чтобы что? Вечно быть не собой? Протестовать как ребенок, выбирая то, что мне не нужно, просто чтобы показать, что я все решаю сама. я не хочу. Мне хочется в тепло. И при мысли о том, где это, я вспоминаю босса. Потому что тепло – это он.